Надо же, чтобы так случилось. И Мутацарифу приходилось волей-неволей жаловаться Николаке Бею, доверять ему самое что ни на есть сокровенные мысли. Нет, ты мне только скажи, доктор, как-никак, ты мне тут самый близкий. Что на уме у этого господина, который зовется губернатором? В прятки он вздумал со мной играть. Ради Аллаха, объясни мне, зачем ему надо держать меня здесь? Чего он хочет добиться? Я не мнителен, но мне кажется, тут какой-то подвох. Или он решил сварить меня заживо? Право, не знаю, что и думать. Хотя документ секретный, я тебе его прочту. Знаю, ты не станешь болтать. В общем-то, Мутацарифа можно было понять. Когда хочешь поскорее вернуться в Санжак или попросту домой, а тебе не разрешают неизвестно почему, поневоле на стену полезешь. Правда, дома не найдешь ни такого почета, ни такого покоя, как здесь. Там постоянно надо быть начеку, того и гляди, больная супруга взбеленится и запустит тебе в голову чернильницы или стаканом. Трудно. Очень трудно жить все время в напряжении, просыпаться под крики домашних и засыпать в страхе, что в следующий раз проснешься и увидишь, как жена болтается в петле. Глаза выкатились, распухший язык торчит. Все это так. Но помимо семейных неурядиц, есть и милые сердцу привычки, утренний кофе, который подает на Лан-Калфа, а в чашке, привезенной из Мекки, и клестир, который он ставит себе каждые три дня, и любимый стакан, который может однажды угодить ему в висок и стать причиной его смерти, и даже привычный страх, что в любую минуту в него могут полететь кастрюли. И потом, для столь нервного человека, как Хамид Бей, сама мысль, что он прикован к месту, словно заключенный, и не может уехать, когда ему вздумается, была невыносима до слез. Хотя, если припомнить, не так уж много времени прошло с тех пор, как у себя в доме в Санжаке он плакал ночью по той же причине, уткнувшись в подушку, точно мальчик, которого впервые отправляют в пансион. Правда, за последние 4 года... он сумел совладать с ночными приступами тоски. Никаких существенных дел в Сарапынаре у Мутацарифа не осталось, однако Хамид Бей предпочитал об этом помалкивать. Кроме того, опасаясь назойливых приглашений, перед которыми трудно устоять, и обильных трапез, он все чаще запирался у себя в комнате и проводил время за чтением жалоб, продолжавших поступать на Халиля Хильми Эфенди. И пусть жалобы были написаны совсем малограмотно или, хуже того, в выражениях непристойных, они все равно доставляли Мутацарифу удовольствие. Как бы там ни было, жалоба всегда остается жалобой. Каждая новая бумажка будто изгоняла из его сердца частицу сострадания, которую он еще испытывал к этому человеку с приятным и грустным лицом, напоминавшему ему старого гувернера. «Ай-ай-ай! Подумать только!» — восклицал Хамид Бей, перебирая бумаги, на которых были написаны жалобы. «Право же, у этого негодяя грехов больше, чем волос в бороде! Ишь, что натворил бесстыдник!» И мне не жалко тебя, эфенди. Ты сам во всем виноват. Вот теперь и расплачивайся. Нет, такого человека нельзя защищать. У Мутацарифа был странный метод проверки жалоб. Он считал, что надо выслушать того, на кого жалуются. И потому время от времени приглашал каймакама для объяснений. Халиль Хильми эфенди, получив приглашение, всякий раз сердился и, меняя шелковый халат на цивильное платье, громко возмущался. — Знаю, проклятый, ты мне все равно башку оторвешь. — Ну и ладно. Убей, только отвяжись. И какого рожна ему еще нужно окаянному?